Глава 17. Воровка памяти. Я не стучала, просто нажимала ладонью на засов, пока не раздался щелчок, а затем открыла дверь, толкнув ее плечом. Каждое движение стало утомительным. Я задерживала дыхание, пока легкие не начали гореть. Он почует страх, так что я представила себе лучшие дни. Смех, поддразнивание, то, как мы плавали в густых камышах пруда, чтобы впечатлить мальчишек и девчонок-слуг. Я крепко держалась за воспоминания о том, как нежно касался меня этот злобный мошенник, как страстно целовал и как прижимал меня к своему телу, словно отпустить для него означало смерть. Комната была скудно освещена одной сальной свечой в подсвечнике. Простое убранство, одна кушетка возле стены, деревянные полки и ящики для личных вещей. Я чуть облегченно вздохнула, увидев на полу ножны и перевязь, которые все еще крепились его кинжал и сакс. Узкий дубовый стол стоял сбоку от окна, и там мой взгляд остановился. По мне прокатился трепет, зародившийся в груди и закончившийся в нижней части живота. На меня смотрела голая, покрытая шрамами спина Кейза, а сам он ссутулился над пачкой листов пергамента. Его кожа была бледнее, чем раньше, а широкое мускулистое тело становилось тоньше, слабее. Я прижала ладонь к груди, растирая тоску по нему, облегчение от того, что он жив, и боль от того, что не могу броситься в его объятия. Кейс, не сознавая, что уже не один, поднял руку и накрыл левый глаз. Я выждала 3 вдоха, прежде чем он поменял руки и накрыл правую сторону лица. Очень медленно я закрыла дверь за спиной и выдавила жалко дрожащие вступительные слова. «Выглядите так, словно вам не помешает как следует поесть». Кейс рывком развернулся, встав так резко, что стул опрокинулся. «Выметайся, девчонка». «Я должна доставить эту еду. Так оставь ее и ступай». Я фыркнула. «Капля благодарности, знаешь ли, творит чудеса». Тени выползли из углов, когда его месмер раздраженно вспыхнул. «За эту дерзость я мог бы заставить их вырезать тебе язык, девчонка. Следующие мгновения будут быстрыми, критическими, возможно, смертельно опасными». Я сунула руку в корзинку и обхватила пальцами рукоять ножа. Опустив глаза, я заговорила мягче. «Однажды ты мне уже этим грозил, повелитель теней». Корзинка выпала из моих рук, когда я вынула нож. За долю секунды мои глаза оказались прикованы к его. Тени в них вмиг замерцали, приоткрывая проблески прекрасного золота. Раз, и их уже нет. А Кейс метнулся к оружию. Я была ближе. Прежде чем он сумел ухватиться за меч или кинжал, я пинком отправила их себе за спину и приставила нож к его кадыку. Тени сгустились вокруг моей шеи, груди, вокруг рук и ног, но не сделали ничего, лишь добавили еще один слой льда поверх моей кожи. Чернильные глаза Кейза вспыхнули жарким гневом, его дыхание стало резким и тяжелым. «А тебе, видно, не терпится посмотреть на иной мир, воровка?» «Да не особо. Я пришла поговорить с тобой». «Только и всего», — сказала женщина, держащая нож у моей шеи. «Сказал мужчина, чей месмер готов сломать мою шею». Я склонила голову на бок. «Вот только ты не можешь, верно? Потому что я тебя не боюсь». На его губах заплясала коварная улыбка. «Ну и глупо». Из моего горла выскользнул резкий вздох, когда его пальцы сильнее сжали мою руку, удерживающую нож. Парой хитрых движений он заставил его упасть на пол. Я же оказалась прижата спиной к его груди, а его рука сжимала мое горло. Кейс поднес губы к моему уху, его голос стал сиплым. «С тобой, воровка, я не буду использовать месмер, чтобы сломать кости в твоем теле. Я сделаю это руками». «Ну, хотя бы». Я с трудом сглотнула, он давил на горло все сильнее. «Хотя бы ты ко мне прикоснешься». Кейс толкнул меня так сильно, что я повалилась на пол. Я поспешила перевернуться на спину и отползти, но не отрывала от него глаз. Не отводя от меня своего темного взгляда, Кейс наклонился и подобрал свой сакс в ножнах. Меч он направил мне в сердце. «Приятно знать, что на этот раз ты не иллюзия. Я могу закончить то, что попытался сделать в нашу прошлую встречу. Мне должно быть больно от того, как сильно ты хочешь меня убить», — сказала я. «Но это меня скорее злит. Черт побери, ты слишком упрям, чтобы признать хоть немного, что я тебя интригую. Я чувствую к тебе лишь презрение, отвращение, да, я знаю. Так ты говоришь, но ты меня не убил». Я рискнула и встала на колени. Его меч все еще был нацелен мне в грудь. Мой голос дрожал, но мне было плевать. Я не отвернусь. «Разве тебе хоть немного не любопытно? Зачем бы мне рисковать, придя сюда, после того, как ты столь грубо заколол меня в прошлый раз? Я пока умирать не хочу, но все же вот она я». Челюсть Кейза дрогнула. Я сочла это небольшой победой, когда еще немного рассветного золота просочилось сквозь черноту. «Я могла бы забрать эту боль ради тебя», — прошептала я, хватаясь за возможность дотянуться до потерянных кусочков его сердца. Кейс заскрипел зубами, еще сильнее стиснул меч. Когда он заговорил, слова просачивались меж его зубов, словно он боролся с каждым из них. «Зачем ты здесь?» «Еще один риск, еще один шаг». Я подняла руку к острию его меча и мягко отвела его от своего сердца. «Я обещала, что всегда тебя найду, и даже богам меня не остановить». «Найдешь меня? Зачем?» «Ступай осторожно. Слишком много, слишком скоро, и месмер Ивара может утянуть его назад». Мои глаза зацепились за пергамент на столе. Он пытался прочесть то, что ему оставил Йенс, но Йенс не знал Повелителя Теней так, как я. Игнорируя предыдущий вопрос, я подбородком указала на стол. «Я могла бы помочь тебе с этим». Кейс стрельнул глазами в пергамент, затем вновь наставил меч на мое горло. «Помочь мне с чем? Со словами? Или они уже не скачут по страницам так, как раньше?» Тени Кейза тут же сгинули, а меч выпал из его руки. Когда он наклонился, чтобы поднять его, я положила руку на сталь, заставляя его встретиться со мной глазами. «Откуда?» Его голос был низким, темным, сломленным. «Откуда ты знаешь? Что, если пусть лишь на сегодня ты притворишься, что я тебе не враг?» Вновь кивнув на пергамент, я почти улыбнулась. «Если бы ты хотел, чтобы я помогла, то я не против остаться». Он уставился на меня так, словно наружу пытался пробиться отголосок воспоминания о той ночи в Фельстаде, когда я узнала о его трудностях со словами. Я почти поверила, что он отойдет в сторонку, так же, как сделал и в тех руинах. Глупое, наивное желание. Я подскочила, когда Кейс в один миг вновь завладел мечом и приставил его к нежной коже моей шеи. «Тебе Лука рассказал». «Да? А Лука разве знает, что письменная речь для тебя — испытание?» «Я много лет его знаю». «Да, но ты бы предпочел унести этот секрет в могилу. Лука не знает». Он прищурился. «А ты знаешь?» «Именно». Кейс мрачно усмехнулся. Его плечи напряглись, когда он смерил меня взглядом, брошенным поверх меча. «Я должен поверить, что я скрыл бы такое от человека, которого знал с детства, но признался в этом убийце и воровке? Можно добавить, совершенно не запомнив, как в этом признавался». «Ты все абсолютно верно излагаешь». Я осторожно ухватила пальцами край меча и подмигнула. А затем проверила, позволит ли мне Кейс вновь отвести его от горла. Он нахмурился, словно я подпалила его любимую тунику. Но понемногу острие клинка опустилось. «Ты лгунья!» — прорычал он, когда я поднялась на ноги. — «Ты сплела вокруг меня какую-то иллюзию, поэтому я такой послушный». — «Нет, я не гипнотик. Мы никогда не пересекались, если не считать твоей кровавой атаки на маскарад. Я был определенно слишком занят, пытаясь перебить всех членов твоей гильдии, чтобы успеть признаться, что со словами мне сложно». — «О, насколько же неверно все, что ты только что сказал». Я сцепила руки за спиной, проверяя, как далеко он позволит мне зайти, и шагнула к столу. «Прав ты в одном. Я не на Маск, а в Аска узнала о твоей нелюбви к чтению. Я это случайно обнаружила посреди ночи за много дней до того. И это открытие привело ко столь многим другим приятным вещам. Кейс сжал кулаки, выглядя весьма настроенным вырезать мне язык, как и обещал. Мы не встречались до той ночи. Ты, кажется, зол. А я думала, мы притворяемся, что я тебе не враг. Это ты притворяешься, а я прикидываю, как бы мне лучше от тебя избавиться. Через суд Ивара или собственноручно? Мне и правда нравятся твои руки. Пекло, это было почти как в первые дни после нашего воссоединения. Он угрюмый, острый на язык повелитель теней. Я девочка из прошлого, когтями продирающаяся к мягкой стороне его сердца. Когда все это закончится, уверена, мы оглянемся на эту ночь и посмеемся. Он скажет, что был дураком, поцелует меня, сделает все те вещи, которые я представляла себе ночь за ночью. Мы стояли в шаге друг от друга, на лицах камнем застыла горечь. Глядя на то, как он пронзал меня взглядом, как его глаза на полмгновения опустились к моим губам, я не могла понять, хочет ли Кейс придушить меня или поцеловать. Я покачала головой и, позволив плечам поникнуть, указала на стол. «Прежде чем ты сдашь меня лорду-магнату или прибьешь, дай мне хотя бы помочь тебе с этим. Не нужна мне твоя чертова помощь. Я сам могу их прочесть». «А...» Я покачалась на пятках, просмотрев первые несколько символов. «Рада слышать, потому что история увлекательная. Ну и как она тебе?» В моем представлении у него было три потенциальных варианта действий. Вышвырнуть меня из комнаты, признать, что происходит что-то странное, или же он мог просто раскроить мне грудь клинком. Мне стоило догадаться, что даже без воспоминаний он все равно оставался повелителем теней. Он заключил сделку. «Ты меня раскусила», — сказал он тоном, от которого вниз по позвоночнику заструилась дрожь. Я застыла, полное любопытство и немного напуганное. Уголок его губ потянулся вверх, вырисовывая кривую усмешку. «За все то время, что эти записи у меня, я разобрал лишь несколько знакомых слов. Ты, воровка, вкратце расскажешь мне, о чем речь, чтобы я понял, зачем мне их прислали. Затем завтра я попрошу о том же другого человека, чтобы проверить, сходятся ли рассказы. А если сойдутся?» Кейс склонил голову набок, его взгляд омрачила ядовитая вспышка ненависти. «Я помилую тебя еще на одну ночь и позволю рассказать мне то, что, по-твоему, я должен знать». «О боги! Если он выполнит свою часть сделки, это может на шаг приблизить его к тому, чтобы усомниться в этой реальности». На шаг приблизить его ко мне. А если нет? Встретимся завтра ночью, там, где река разделяется, и выяснишь. Я проглотила тугой узел, заткнувший мне горло. Я встречусь с ним, это уж точно. Но где-то на дереве рядом с Товой примостится Гуннар. Стрелы будут наложены и готовы страхом вонзиться в сердце человека, который питался им. «Согласна», — сказала я и пролистала листы пергамента. Нужно будет мудро выбирать слова. Стоит отдать должное моему отчиму, это была великолепная идея. Кейс уже понял, что в его существовании есть несостыковки. Он знал, что людям известно то, чего он не мог припомнить. Возможно, это поможет ему предположить, что в деле замешан месмер памяти. Возможно, он наконец-то обратится к нам, а не к Ивару. Но что, если я выдам слишком много? Страх еще сильнее скрутить его путами месмера горечью осел на языке. «Это...» — мой голос надломился. «Это сага о двух королевских линиях альверов, которые прежде правили здесь, на Востоке. Два принца, один с дочерьми, второй с сыновьями, боролись за престол». Кейс прищурился, но ничего не сказал, так что я продолжила. «Как гласит история, обе семьи были благословлены уникальными талантами. Может, ты и читал о легендарных мастерах памяти?» Мой голос смягчился. «Альверах-аномальщиках, имевших способность по-настоящему менять разум». Когда Кейс продолжил молчать, я позволила удушающей тишине проглотить меня целиком. «Я выдала слишком много? Недостаточно?» Я вздрогнула, ощутив прилив горячей крови к груди, когда он приблизился настолько, что я могла бы прикоснуться к его лицу. Я бы так и сделала, если бы он не был готов переломать мне все пальцы. «Легенда?» Кейс пролистал пергамент и явно сбитый с толку. Деталей там больше, но ты же просил пересказ. И я вынула один из последних листов. Это все о разных талантах внутри месмера памяти. Об альверах, способных выкрасть прошлое прямо у тебя из головы и поделиться этими мыслями с другими. Как? Через дыхание? Как живое, так и последний вздох мертвеца. Подойдешь поближе? Я осторожно шагнула вперед, так что ему пришлось опустить подбородок, чтобы смотреть мне в глаза. Приблизишь губы, как для поцелуя, а затем глубоко вдохнешь, воспоминания ускользнут. Голос Кейза стал грубым и шершавым. А какие еще таланты были у этих мастеров памяти? Вот мой шанс заставить его усомниться. Я молила богов, чтобы у него возникла хотя бы капля недоверия к Черному дворцу. Второй талант принадлежал альверам, способным менять воспоминания. Я посмотрела на него знающим взглядом. Я ожидала разных реакций, но никак не смеха. Кейс разразился каким-то издевательским хихиканьем, таким, что наполнено снисходительностью. Я сложила руки на груди. Что смешного? С моего языка сорвался писк, когда его сильная рука сдавила мое горло. Достаточно крепко, чтобы стисни он чуть сильнее, мне стало трудно дышать. Он прижал меня к стене, удерживая собственным телом. «Ты лжешь. И лжешь посредственно». Его глаза были черными омутами, когда он прижал свой лоб к моему. «Насколько я, по-твоему, глуп? Я слышу ее в твоем голосе. Надежду, что я решу, будто все твои манипуляции — это какой-то трюк месмера. Как будто я вообще поверю, что месмер может менять настоящие, реальные мысли». Я не знаю, может, ты какая-то ведьма, которую преисподняя подослала мучить меня, но ты играешь в опасную игру, воровка. «Не играю я в игры», — прошептала я в ответ. «Может, с твоей стороны было бы разумнее усомниться в том, что, как тебе кажется, здесь происходит, и довериться более трудной тропе?» Он прищурился. «Ты мне не первая это говоришь. Это хороший совет». Неспособная остановиться, я накрыла ладонью его быстро стучащее сердце. «Уходи», — сказал он, — «сейчас же, прежде чем я передумаю быть милосердным». Он потребовал этого от меня, но горло мое не выпустил. Я все еще была в ловушке его рук. Моя ладонь скользнула вверх по его груди, пока не прикоснулась к пульсирующей вене на шее. «Боги, как я хотела касаться его!» Я подняла глаза. «Я могу забрать у тебя эту боль». «Я вижу, как незнание того, что реально мучает тебя. Позволь мне это забрать». Он несколько раз моргнул, а затем медленно подушечкой большого пальца оттянул мою нижнюю губу. «Мне ничего от тебя не нужно. Врешь». Кончики моих пальцев задели жесткую щетину на его челюсти, когда я встала на цыпочки, чтобы прошептать ему на ухо. «Ты хочешь меня, но не можешь объяснить, почему. И тебя это бесит». «А что, если у тебя нет причин стыдиться такого желания?» Я прикоснулась губами к изгибу его уха. Кейс напрягся, но не отстранился. «Что если...» — прошептала я. «Желание, которое испытываешь ты, бушует и во мне». Он открыл глаза. Огонь похоти и страсти расплавленным золотом горел за черными зрачками. Я прижалась бедрами к его твердому телу. Кейс застонал и глубоко впился пальцами в мое плечо. «Одна ночь, помнишь?» — сказала я. «На одну ночь. Давай не будем врагами. Давай будем чем-то большим». Дыхание Кейза стало резким и прерывистым. То, что он считал правдой, жестко схлестнулось с прошлым, пытающимся вырваться на свободу. Но несколько ударов сердца, спустя его руки обвелись вокруг моей талии, он нахмурился сильнее. «Это измена!» «Клянусь богами, он поддавался. Если мне подарили эту ночь, этот миг, то я их не упущу». Я сняла его руку со своей талии. Мои пальцы дрожали, когда я приподняла потрепанный подол юбки и положила его ладонь на свою ногу. Его дыхание сбилось, но вскоре Кейс уже сам ухватился за подол и скользнул своими мозолистыми пальцами по моей голой коже. Я держала свою руку поверх его, пока она исследовала поверхность моего бедра. «Это измена, только если тебя поймают. Одна ночь. Не отрицай, что хочешь этого так же, как и я». Он сглотнул и наклонился ко мне ближе. «Только чтобы утолить потребность. Свой рот держи при себе». Я хихикнула. Боишься, что я украду твои воспоминания, как в той истории? Пока не уверен. Воздух вырвался из моих легких, когда повелитель теней схватил мое нижнее белье, отводя его в сторону, и погрузил пальцы в жар между моих ног. При его прикосновении я беспомощно выгнулась дугой. Мои руки уцепились за его плечи, пытаясь отыскать в нем опору. А затем все кончилось. Он выпустил мое тело, словно оно его ошпарило, и сделал 3 шага назад. «Нет». Я прижала руку к сердцу, боясь, что оно своим биением сейчас сломает мне ребро. Агония от того, что его ловкие пальцы покинули меня, была слишком сильна. «Что? Что не так? Ты ловушка. Уловка!» Он стиснул руками виски. Он стоял неподвижно, позволяя мне пересечь то расстояние, что нас разделяло. Я решилась на нежное прикосновение. Что-то безопасное. Такое, каким оно всегда было в нашем детстве. Моя ладонь дотронулась до его щеки, заставляя его яркие, яростные глаза заглянуть в мои. Я осмелилась улыбнуться и покачала головой. «Я здесь не для того, чтобы тебя мучить. Я здесь, чтобы быть с тобой. Просто с тобой, а не со злоносцем, которым тебя хочет видеть Ивар. С тобой. В тебе ведь есть не только тени. Так, может, и во мне есть что-то большее?» Он изучал меня. Каждый мускул в его усталом теле, казалось, сжался и пульсировал от мучительного напряжения, сокрушающего его прекрасный разум. Как много вздохов мы так простояли, глядя, надеясь, не доверяя, я не знала. 2, 20, да какая разница? Я была готова неподвижно стоять посреди его бури, пока она не уляжется. Я не вооружена. У меня нет месмера, которым я бы могла против тебя воспользоваться. Медленными, спокойными движениями я потянула за плечи моего платья и высвободила одну руку из рукава. «Сам посмотри». Платье рухнуло к моим ногам. Его глаза скользнули к пустым ножнам на моем бедре, к голой коже, на которой невозможно было бы укрыть кошель для эликсиров. Я приобняла себя за живот и посмотрела ему в глаза. «На одну ночь позволь мне быть твоей так, как ты хочешь быть моим. Неважно, как сильно ты это отрицаешь, я все вижу в твоих глазах». Я боролась с яростным желанием прокричать ему, что мы были любовниками, друзьями, что он был каждым ударом моего сердца. В следующий миг выводящая меня из себя решимость Кейза сломалась, и он бросился на меня. Его руки стиснули мои бедра, прижимая мою голую спину к холодной стене. Его тело приковало меня к ней. «Ты заглядываешь мне в голову? Это твой трюк? Ты видишь то, чего я желаю?» Мои губы изогнулись в слабой улыбке. Он желал меня, а чертов Форверинг заставлял его сомневаться в этом. Мне оставалось только верить, что истина непоколебимой любви была сильнее, чем магия лжи. «Я не могу читать твои мысли. Я лишь надеюсь, что вернется то, что чувствую я». Он резко зарычал, проклиная богов, а затем вновь скользнул рукой между моих бедер. Я содрогнулась и расставила ноги шире, отчаянно желая принять все, что он может мне дать. Кейс не спешил меня целовать, но лизал и покусывал мою шею, беря то, что хотел. Он был жестоким. Он мучил меня. Эти коварные пальцы гладили, дразнили и проскальзывали все глубже, пока я уже почти не перестала дышать. И вдруг он отстранился, прежде чем я смогла сорваться с края. Его пристальный позолоченный взгляд пустил по моим венам трепет страха. Не жуткого страха, а такого, что завязывает внутренности узлом в нервном предвкушении. «Кейс?» Все мое тело дрожало, пока я моргала, глядя ему в глаза. Они были черными, но не от месмера. Свободной рукой Кейс ухватил меня за косу, заставляя запрокинуть голову назад. «Я что, все сам должен делать? Ты же говоришь, что так много всего чувствуешь». Он выпустил мои волосы и, сдавив мое запястье, прижал раскрытую ладонь к своим все больше натягивающимся штанам. «Давай, работай, воровка». Мои руки дрожали, пока я возилась с пряжкой его ремня. Он встал так же, как и я, широко расставив ноги. Открытый, жаждущий. Я инстинктивно подалась вперед, отчаянно желая целовать его, пока мы все это делаем. «Нет». Его хриплый голос отдернул меня прочь. «Я тебя предупреждал. Он за это заплатит. Сжав пальцы сильнее, я стала гладить его по всей длине, пока он со стоном не прижался ко мне. Я уронила лоб на раскаленную кожу его плеча, желая быть ближе, показать ему, что было у меня на сердце, раз уж я не могла просто ему рассказать. Мы подвели друг друга к пылающей вершине, и какое-то мгновение я почти видела проблеск истинных эмоций, пульсирующих в нем. Под покровом ненависти и лжи лежала яростная преданность. Там таилась любовь. Я жизнь отдам, чтобы ее освободить. Краткие вздохи нашего дыхания убаюкали меня, вгоняя в прекрасное забытье. Моя голова откинулась на стену. Кейс, должно быть, воспринял мое удовольствие как вызов, заставляя мое ослабевшее тело скручиваться узлами. Он ухватил меня за ногу и закинул ее себе на талию, что позволило его пальцам изгибаться и двигаться по-новому, превращая меня лишь в податливое нечто. «Боги!» — выдохнула я, когда мое тело затряслось. Я задвигалась с его темпом, раскачиваясь бедрами на его руке. «Скажи это! Скажи, что хочешь этого! Ты думаешь обо мне, мечтаешь обо мне точно так же, как я о тебе!» «Ты всегда в моих чертовых мыслях!» Он зарылся лицом в мягкую кожу моей шеи. «Почему?» «Иногда случаются вещи, которые помнят лишь наши сердца». Всхлипы удовольствия становились все громче. Кейс накрыл мне рот рукой и с каким-то удовлетворением усмехнулся, когда я прикусила его ладонь, чтобы не закричать. «Кейс, я...» Я не успела закончить предложение. Мое тело содрогнулось и затрепетало в волне жара и удовольствия. Я вскрикнула, и на этот раз он не стал пытаться меня заглушить. Было ясно, что этот звук лишь усилил его стоны и отчаянные движения. Мое тело хотело обмякнуть, но я прижала Кейза к себе еще крепче. Когда я довела его до разрядки, он процедил мне в шею проклятие. Не считая нашего переплетенного тяжелого дыхания, мир вокруг был тих, пока мы ждали, что силы вернутся. Словно это мгновение было ограждено от жестокой реальности. И мы пока что могли держаться за скоротечный миг страсти и покоя. «Что это?» — прошептал Кейс, поднимая голову с моего плеча. Он коснулся пальцем деревянной подвески в виде ворона, висящей на моей шее. В черепе заревели предупреждения Никласа. Я и так уже выдала слишком много и перешла все границы. Я не могла рисковать, рассказывая ему всю правду. Вторая часть набора — ворон и роза. «Ворон и роза», — повторил он, чуть дыша. «Совсем как на тележке торговца». Его пальцы начали поглаживать бечевку, а затем перешли на мои плечи. В его глазах вновь зажегся этот проклятый огонек отвращения. Кейс отвернулся, бросил мне влажную тряпку и снова застегнул штаны. «Только чтобы утолить потребность. Это было чем-то большим. И я буду ждать, пока ты не осмелишься это признать», — прошептала я. Я знала, что он чувствовал гораздо больше, но месмер или, может быть, его собственные страхи не давали ему слишком сильно приблизиться к новой истине. Если эта ночь что и доказала, так это то, что до него все еще можно было достучаться. Воспользовавшись тряпкой, я вновь натянула платье и подошла к окну. Йенс уверял меня, что у стены будут шпалеры, по которым я смогу спуститься, не рискуя в одиночку проходить мимо стражников. «Значит, до завтра», — сказала я. Кейс вновь посмотрел на меня с судорожной смесью желания и ненависти. «До завтра? Сделка есть сделка. Проверь, правду ли я сказала». Я открыла ставни и уселась на подоконник. «Спокойной ночи, Кейс». «Погоди». Я замерла, наполовину выбравшись из окна. Сердце стучало у меня в горле. Кейс переступил с ноги на ногу. «Ты всегда зовешь меня по имени, а после...» Он взглянул на стену. «Как тебя зовут, воровка?» Малинштром в его представлении была мертва, но... «Малли, ты можешь звать меня Малли?» Я скользнула прочь, вцепившись в первую перекладину шпалеры. Мое тело жаждало провести ночь в его объятиях, пока вновь не показался бы лукавый, хитрый Кейс. Но я получила некоторое удовольствие, увидев, как на его шокированном лице проступил ужас при упоминании прозвища, что он сам мне и дал. Это выражение дало мне понять одно. Где-то внутри этой тьмы он определенно помнил о своей Малли.